Это мисс Лорена Эшберн. Рад познакомиться, мисс Эшберн, улыбнулся Бёрк. Но Лорена была настолько смущена, что не смогла произнести ни слова и только смотрела на него широко раскрытыми от восхищения глазами. Положение спасла разносившая напитки служанка. Все потянулись за бокалами, и Карина почувствовала, что Бёрк смотрит на нее в упор. Ее трудно было смутить, она не из пугливых. Но этот жесткий взгляд заставил ее почувствовать неловкость. Сейчас в нем уже не было враждебности, но Карина отлично помнила, как этот мистер посмотрел на нее, когда узнал ее имя. Кроме того, девушку оскорбило, что он отказался от официального представления. «Скажите, мистер Бёрк, вам известно, какие слухи о вас ходят?» — спросила Карина, сразу взяв быка за рога. «Если какие-то слухи и ходят, то в них наверняка все преувеличено», — спокойно ответил Джейрт. «Что преувеличено? Хорошее или плохое?» Бёрк замешкался с ответом, и девушка иронически усмехнулась. «Кажется, я смутила вас, мистер Бёрк?» «Карина, что это на тебя нашло?» — вступилась за Джейрда Синтия, обеспокоенная далеко не гостеприимным тоном приятельницы. «Я просто стараюсь прояснить ситуацию», — с невинным видом ответила Карина. «Впервые я услышала о мистере Бёрке сегодня утром и уверена, что все это домыслы и сплетни». «Уверяю вас, мисс Берроуз, в моей жизни нет абсолютно ничего таинственного. Она весьма прозаична», — миролюбиво ответил Джерд. «Тогда, я думаю, вам не составит труда ответить на несколько вопросов. В конце концов, вы наш гость, и я ничего о вас не знаю». «Ну, разумеется, я отвечу на ваши вопросы, но при условии, что вы будете столь же откровенны и ответите на мои». Их пикировку прервала Синтия, бесцеремонно вклинившись в разговор. «Я еще не видела Рассела. Карина, он будет у тебя?» «Да, разумеется». «Рассел Дрейтон — неофициальный жених Карины, мистер Бёрк», — сообщила Синтия Джерду и снова обратилась к Карине. «Мистер Бёрк тоже еще не женат». «Так вы один из закоренелых холостяков?» — насмешливо подхватила Карина. «А может быть, я не права, и вы приехали в Бостон, чтобы подыскать себе жену?» «Я здесь по делу, мисс Берроуз». «Так вы не ищете жену?» «Очень, очень жаль». «Вы никогда не встретите столь утонченных, образованных и красивых девушек на выданье, как в Бостоне». «Если бы я не знала тебя так хорошо, Карина, то решила бы, что ты расхваливаешь себя», — прервала ее тираду Синтия. «Но мы не смеем больше отвлекать тебя от твоих обязанностей хозяйки дома. Тебя ждут гости». «Да, конечно. Мы еще потолкуем с вами, мистер Бёрк. А сейчас я вижу Рассела и хочу с ним поздороваться», — согласилась Карина, но не могла удержаться от того, чтобы не уколоть подругу. «Не будь так откровенна, Синтия, а то напугаешь мистера Бёрка. Возможно, он не привык к таким агрессивным женщинам, как мы с тобой». И, очень довольная собой, Карина покинула покрасневшую Синтию. Брошенные вслед слова подруги, какой же несносной грубиянкой она иногда бывает, только позабавили Карину. Она приветствовала Рассела как никогда сердечно и даже поцеловала его в щеку, чем очень смутила молодого человека. «К чему этот спектакль?» — прошептал он. «Специально для отца, хотя сомневаюсь, что он это заметил». «Разумеется, он все видел», — ответил Рассел, от которого не укрылся негодующий взгляд подходившего к ним хозяина дома. «Папочка, наконец-то! Где ты прятался? Я никак не могла тебя найти».